Катарина. Легче было внушить ему, что в Саратов лучше ехать именно этим поездом. Он счел забавным такое совпадение цифр. 5 равно 2 плюс 3. Завтра 23.05. А время прибытия в Понурино 05.23. Что ж поделаешь, математик. Но тогда, Клархен, 60 лет назад, пленные не знали точной даты. Для них это был замечательно теплый майский день. Конвоиры отодвинули дверь вагона, можно было дышать полной грудью и даже погорланить, пусть за решеткой «Auf dem Wasser zu singen». Не только тебе, мне тоже было безумно страшно. А вдруг он так ничего и не поймет? Клара. Но он понял, Катариночка. Ведь он же понял, я почувствовал это. И в ту же секунду каким-то чудом стало видеть все вокруг. Станционные пути, сплошь застекленную диспетчерскую, в которой вместе с Варей провела столько часов, вокзал, а главное — мост, до лестницы на которой быстрым шагом, иногда бегом даже, уже почти дошла рыжеволосая девушка из 7-го вагона. Почти дошла, но вдруг стала ступать неуверенно, словно ребенок, робкими шажками приближающийся к кому-то незнакомому, неодолимо протягивающему, сулящему немыслимую россыпь конфет. Да, в самом деле конфет, потому что на мосту стоял человек в синей бархатной блузе и, подбадривая ее, выкрикивал «Коровка, белочка, каракум!». А когда она ступила на первую ступень лестницы, самую первую из 20, человек в синей блузе расстегнул прислоненный к перилам футляр и властно прижал к угловатому плечу ту великую виолину, о которой я тебе когда-то говорила, и темный лак, покрывающий ее деки, обечайки, засиял на вовсю разошедшемся солнце. Ни Варя, ни Юрген даже и не вздрогнули, когда откуда-то сверху послышалась хорошо знакомая им мелодия «Фа диез, до диез, ре, си». Слова бы уже ничего не добавили к тому, что было понято ими и пережито на привокзальном перроне станции Понурино. Слова бы не были бессильны, поскольку вначале все же было слово, но они и не стали бы всесильны, а потому в них не было никакого проку. Почти всесильной оказалась музыка. Но только почти. Потому что звуком, рожденным вибрацией благородных струн и совершенного корпуса, не хватало поддержки звуков, опертых на дыхание, не хватало еще чего-то очень одушевленного. И тогда, будто бы повинуясь невидимому дирижеру, Варя и Юрген поднесли близняшек к губам, и они сплелись. Голоса Клары, Катарины и скрипки. Они переплелись, они перевили друг друга, создав тот неистончающийся канат, который изредка натягивается над пропастью, разделяющий участь и судьбу. Тот канат, по которому сквозь всепогодную, всесветную метель перейти удается только тогда, когда судьба протягивает руку. Катарина. Ах, если бы он мог говорить, то сказал бы ей, что, совершив так много безумств, не совершил то единственное, ради чего был рожден, не кинулся ее разыскивать. Но теперь уже поздно, что у нее самые ясные глаза в мире, и он любил их всю жизнь. Но теперь уже поздно. Из Саратова он вылетит в Москву, а оттуда сразу же в Непал. Он сможет подняться на Эверест, но вернуться, скорее всего, не сможет, потому что ему уже даже не 80, а 87, потому что спуск требует гораздо больше сил, нежели подъем. И он внутренне готов к тому, чтобы заледенеть близ вершины еще до того, как в дыхательном аппарате закончится кислород. Но тогда появятся еще одни зеленые ботинки, служащие ориентиром для других альпинистов. Почти такие же, как у индуса Цеванга Палжора, погибшего при спуске в 96-м и навсегда оставшегося в этой самой величественной из земных гробниц. Что ж, если даже ему суждено все это, то восхождение на Эверест все равно победа над гниением духа, которым пугал его мерзкий шарфюрер, а оледенение близ вершины еще и победа над гниением плоти. Но не смог бы ничего сказать, потому что плакал. Клара. Она ответила бы ему, что у нее ясные глаза только тогда, когда видят его, только тогда, когда она вспоминает о нем. Ответила бы ему, что совершала немало глупостей, а безумство только одно — ждала его. Что будет ждать и дальше, даже если он не спустится с Эвереста? Но она не могла бы ничего ответить, потому что плакала. Катарина. Он играть уже почти не мог. Это я, с трудом улавливая его прерывистое дыхание, пела мелодию свиридовского романса. Нет, не пела, а кричала. Кричала о том, как мечтала взойти вместе с Юргеном на Эверест, однако очень скоро он отдаст меня Варе, как 60 лет назад отдал тебя. Кричала, прощаясь с ним. Клара. Она играть уже почти не могла. Это я, с трудом улавливая ее прерывистое дыхание, пела мелодию свиридовского романса. Нет, не пела, а кричала. Кричала от радости, поверив, наконец, что это наша судьба — быть вместе. Кричала, прощаясь с Юргеном. Теперь уже навсегда.